Глава вторая. Когда Микеланджело стал склоняться к переговорам с Медичи, папа Лев и кардинал Джулио пошли на это весьма охотно. Их раздражение по поводу дел с каменоломнями и дорогой в Пьетро-Санте улеглось, отчасти, может быть, потому что посланная туда артель от собора не сумела добыть ни одного блока. Каменоломни были закрыты. 5 белоснежных колонн Микеланджело лежали без присмотра на берегу. Отправляясь в Рим по папским делам, Сальвиати предложил Микеланджело свои услуги, чтобы наладить его отношения с Ватиканом. «Не знаю, поймем ли мы друг друга», — говорил Микеланджело печальным тоном. «Передайте папе и кардиналу, что я согласен работать на них на любых условиях, паденно, помесячно, даже не требуя денег». На следующий день, рано утром, он пошел осматривать новую сакристию, войдя в нее с черного хода, которым пользовались строительные рабочие. Стены были грубой бетонной кладки, купол едва начат. «Как было бы чудесно, — подумал он, — если бы ему дали возможность самому разработать все убранство капеллы, взяв для этого светлый камень из Майяно. Он мог бы выбрать самые хорошие, лучистые плиты и сделать из этой тесной часовни истинное святилище. Белый мрамор будет здесь прекрасно сочетаться с голубовато-серым светлым камнем, два материала, которые Микеланджело любил больше всего на свете». Флоренцию заливали дожди, дул невыносимый ветер. Микеланджело пододвинул свой рабочий стол поближе к очагу и начал чертить планы устройства капеллы. У папы к тому времени уже было решено, что в часовне разместятся гробницы не только старших, но и двух младших Медичи, брата его Джулиано и сына Пьеро Лоренцо. Первоначальную мысль Микеланджело о 4 надгробиях, стоящих посреди часовни, кардинал Джулио отклонил на том основании, что часовня была слишком мала. Идея же кардинала, предлагавшего устроить в стенах несколько арок и поместить саркофаги над арками, а свое собственное надгробие поставить посредине часовни, была решительно отвергнута самим Микеланджело. Он набросал новый проект. 2 строгих саркофага, размещенных у 2 противоположных стен, на обоих саркофагах по 2 полулежащих аллегорических фигуры, ночь и день на одном, утро и вечер на другом, 2 мужских и 2 женских, 4 величавых, полных духовной и физической красоты изваяния, которые выражали бы собой глубокое раздумье, олицетворяя весь круг человеческой жизни. Именно этот план и был принят. Микеланджело думал о своих 5 белых колоннах, лежавших на берегу в Пьетро-Санте. Но колонны были собственностью собора. Гораздо проще оказалось послать 2 сотни дукатов авансом, выданных ему Ватиканом, в чудесную карарскую каменоломню Полваччо и заказать мраморы там, дав точные указания, каковы они должны быть по размерам и очертаниям, и как их надо отделывать. Когда блоки привезли во Флоренцию, Микеланджело убедился, что карарцы заготовили для него превосходный мрамор и хорошо его обтесали. Все весенние и летние месяцы он провел за работой. Проектировал стены и купол часовни, набрасывал фигуры ночи и дня, утра и вечера, обдумывал статую 2 молодых Медичи в натуральную величину. Они должны были разместиться в нишах над саркофагами. Рисовал изваяние Богоматери с младенцем, готовя ей место подле стены напротив алтаря. Во Флоренции появился кардинал Джулио. Он должен был ехать в Ломбардию к войскам папы, снова отражавшим нападение французов. Джулио вызвал Микеланджело во дворец Медичи и тепло его принял. «Микеланджело, мне хочется представить себе, увидеть как бы воочию ту часовню, которую ты украшаешь. Ваше Преосвященство, я покажу вам точные рисунки. Вы убедитесь, что двери, окна, пилястры, колонны, ниши и карнизы будут сделаны из светлого камня. Я построю деревянные модели саркофагов в точных масштабах, вылеплю статуи в глине, их размеры и формы будут такими же, как в мраморе. Я поставлю эти модели на саркофаги. Все это потребует немало времени, а у святого отца его нет. Вы не правы, ваше Преосвященство, это не потребует много времени и обойдется совсем недорого. Тогда пусть будет по-твоему. Я передам Бонинсеньи, чтобы тебе выдали денег, сколько понадобится. Но никаких денег так и не было выдано. Забывчивость Джулио не удивила Микеланджело и не помешала ему работать. Он стал изготовлять модели на свои собственные средства. Затем он с головой ушел в архитектуру, набрасывая рисунки и составляя расчеты для завершения купола. Он тщательно обдумывал, сколько же прорезать в капелле окон. Свою работу он прервал на один лишь день, чтобы отпраздновать рождение третьего сына Буонаротто, Буонароттино. С тремя наследниками мужского пола будущая фамилия Буонаротти Симони была теперь обеспечена. В конце ноября папа Лев возвратился со своей виллы Ла-Мальяна, где он охотился, и заболел от простуды. 1 декабря 1521 года первый папа из рода Медичи лежал в Ватикане уже мертвым. Микеланджело слушал заупокойную мессу в соборе, стоя рядом с Граначчи и вспоминая годы, проведенные вместе с Джованни во дворце. Он припомнил и первую большую охоту, которую устроил юный Джованни, и его доброжелательность, когда он стал влиятельным кардиналом в Риме и оказывал Микеланджело свою поддержку. Микеланджело молился теперь за упокой его души. Потом он шепнул Граначчи: «Как ты думаешь, будет отпущена папе Льву на небесах хоть малая доля тех развлечений и удовольствий, какие он позволял себе в Ватикане?» «Сомневаюсь. Господь Бог не захочет тратить столько денег». На улицах дул ледяной ветер Трамонтана. Обогреть мастерскую было невозможно, хотя Микеланджело то и дело подкладывал в очаг дров. Теперь, когда папа Лев умер, проект часовни Медичи тоже обдували холодные и зловещие ветры. За верховенство в коллегии кардиналов в Риме боролось не меньше полудесятка группировок, пока в конце концов они не достигли некоего компромисса, избрав папой 62-летнего Адриана из Утрехта, практичного фламандца, который был наставником у Карла V. Кардинал Джулио переселился из Рима во Флоренцию. Папа Адриан был высоконравственным церковником и с осуждением смотрел на правление папы Льва, возлагая ответственность за многие его деяния на Джулио. Адриан старался изгладить кое-какие несправедливости и обласкать тех, кто был ущемлен или обижен покойным папой. Адриан начал с того, что вернул власть герцогу Урбинскому, и кончил тем, что, сочувственно выслушав жалобы наследников Ровери, позволил им возбудить судебное дело против Микеланджело Буонаротти за то, что тот не выполнил своего договора с родственниками папы Юлия. Шагая по улице к дому нотариуса Рафаэлло Убальдини, Микеланджело чувствовал, что его бьет нервная дрожь. Нотариус Убальдини лишь недавно вернулся в город после свидания с папой Адрианом. «На каком основании они хотят притянуть меня к суду?» — возмущенно спрашивал Микеланджело нотариус. «Ведь я не оставляю работы над гробницей». Убальдини был маленьким человечком с голубыми от бритья щеками, по-своему очень ревностный и серьезный. «Ровери утверждают, что вы не работаете», — ответил он. «Четыре пленника стоят в моей мастерской. Согласно последнему тексту договора, вы должны закончить гробницу в мае этого года. Вы дали обязательство не браться ни за какие другие работы и все-таки взялись за сакристию Медичи. Я сделал для сакристии лишь рисунки. Дайте мне еще год, и герцог Урбинский больше не верит вашим обещаниям. Ровери доказали папе Адриану, что с момента заключения договора прошло уже 17 лет, а вы еще не сделали ничего. Трясясь от ярости, Микеланджело крикнул. — А сказали они папе Адриану, что первый, кто помешал мне работать, был сам папа Юлий. Он отказал мне в деньгах на гробницу. Он вычеркнул из моей жизни 15 месяцев, принудив меня отливать его бронзовую статую в Болонье. Сказали они папе, что Юлий загнал меня на потолок Систины и заставил 4 года его расписывать. — Тише, тише, присядьте вот тут у стола. Микеланджело спросил вдруг осипшим голосом, — Если папа Адриан поддерживает этот иск, значит, я проиграл? — Возможно. Чего они хотят от меня? Во-первых, чтобы вы выплатили им все деньги. Я выплачу. Больше 8000 дукатов. 8000 дукатов? Он подскочил, словно кожаное кресло под ним вдруг загорелось. Но я брал всего 3000. У них есть квитанции, расписки. Убальдини показал Микеланджело бумаги. Тот позеленел. 2000 дукатов, которые мне выплатил Юлий перед своей кончиной, — это деньги за Систину? А как вы это докажете? — Никак. Выходит, суд обяжет вас заплатить в их пользу 8000 дукатов, и, кроме того, проценты за все эти годы. Сколько же это будет? Не более 20%. Ровери требует также выплаты неустойки за невыполнение договора. Это может вылиться в любую сумму, которую суд сочтет нужным назначить. Папа Адриан не питает интереса к искусству, он подходит к этому спору с чисто деловой точки зрения. Микеланджело едва удерживал слезы, навертывавшиеся на глаза. — Что мне теперь делать? — прошептал он. Все мои земельные участки и дома вместе взятые едва ли стоят 10000 флоринов. Я буду банкротом. Все сбережения, скопленные за целую жизнь, пойдут прахом. По правде говоря, не знаю, как и быть. Надо нам искать друзей при дворе. Людей, которые восхищены вашими работами и заступятся за вас перед папой Адрианом. А тем временем, если только я могу дать вам совет, вы должны заканчивать ваших 4 пленников и отвезти их в Рим. Хорошо бы вам собрать все, что вы создали для надгробия Юлия, в одно место. Спотыкаясь как слепой, Микеланджело вернулся к себе в мастерскую. Его сильно лихорадило и тошнило. Слухи о нависшей над ним катастрофе разошлись по всей Флоренции. К нему стали являться друзья. Граначи и Рустичи предложили свои кошельки с золотом. Кое-кто из семейств Строци и Питти вызвался съездить в Рим, похлопотать за него. Он был обложен, как зверь, со всех сторон. Наследники Юлия, собственно, и не интересовались деньгами. Им надо было наказать Микеланджело за то, что он, не закончив гробницу Ровери, принялся за работу над фасадом и часовней Медичи. Когда в письме к Себастьяну Микеланджело высказал желание приехать в Рим и завершить гробницу, герцог Урбинский отверг это предложение. Он заявил, «Мы не хотим уже никакой гробницы. Мы хотим, чтобы Буонаротти явился в суд и подчинился его приговору». И Микеланджело понял тогда, что есть разные степени крушения. 3 года назад, когда кардинал Джулио вызвал его из Пьетро-Санты и приостановил работы над фасадом, он, Микеланджело, понес тяжелый урон, но все же он был в силах вновь взяться за резец, изваять воскресшего Христа и начать 4 пленников. Теперь он стоял перед истинной катастрофой. На 48-м году жизни Он будет лишен всего своего имущества и ославлен как человек, неспособный или не желающий исполнить заказ. Ровери постараются заклеймить его как вора, взявшего у них деньги и ничего не создавшего взамен. Ему придется жить без работы все то время, пока Адриан будет папой. Путь его как художника и человека будет закончен. Он бродил по окрестностям города, разговаривая сам с собой, кляня всяческие козни и интриги врагов, сетуя на жестокость слепой судьбы. Часто он не сознавал, где находится. Мысли его метались от одной фантастической идеи к другой. То он решал бежать в Турцию, куда его уже вторично звал его друг Томазо ди Тольфо, то ему хотелось тайком уехать к французскому двору и начать там новую жизнь под чужим именем. Он мечтал отомстить всем, кто его обижал и мучил, рисуя себе, как он жестоко с ними расправится, и произнося страстные речи. У него были все признаки больного, страдавшего тяжелым душевным недугом. Он не мог спать по ночам и не мог сидеть за столом во время еды. Ноги несли его куда-нибудь в Пистою или в Понто-Сиеве, а мысленно он находился в Риме или в Урбино, в Карраре или во дворце Медичи, бронясь, обвиняя, изобличая, нанося удары, не в силах забыть несправедливость и унижение или примириться с ними. Он смотрел, как убирают урожай, как на вымощенных камнем таках обмолачивают цепами пшеницу, как срезают грозди винограда и давят его на вино, как мечут в стога сена и укладывают его на зиму, как собирают оливы и обрезают деревья, листва которых постепенно становилась желтой. Он был вконец истощен, его рвало после еды, как в те дни, когда он вскрывал в монастыре Санто-Спирито трупы. Снова и снова он спрашивал себя, как это случилось? Когда я стал таким одержимым, когда проникся такой любовью к мрамору и ваянию, любовью к своей работе, когда я забыл все остальное на свете, что со мной происходит, когда я выбился из общего уклада жизни. «Что за преступление я совершил? О, Господи!» — кричал он уже не про себя, а вслух. «Почему ты покинул меня? Зачем я иду по кругам Дантова ада, если я еще не умер?» И, читая ад, он находил в нем строки, порождавшие у него такое ощущение, будто Данте создал эту книгу, чтобы описать его, Микеланджело, жизнь и участь. Нагие души, слабы и легки, вняв приговор, не знающий изъятия, стуча зубами, бледны от тоски, выкрикивали Господу проклятие, хулили род людской и день и час, и край, и семя своего зачатия. И понял я, что здесь вопят от боли ничтожные, которых не возьмут ни Бог, ни супостаты Божьей воли, вовек не живший. Этот жалкий люд бежал нагим, кусаемый слепня, и осами, роившимися тут. Целыми днями слонялся он по улицам, далеко обходя многолюдные площади, шумные рынки и ярмарки. Все это напоминало те дни, когда он расписывал плафон Систины и плелся по вечерам домой, пересекая площадь Святого Петра. Ему казалось теперь, что люди смотрят на него пустым взглядом, не замечая. У него было жуткое чувство, будто он ходит среди живых, как привидение. «Чего мне не хватает?» — спрашивал он у Граначчи. «Я близко знал многих пап. Получал от них огромные заказы. У меня есть талант, энергия, душевный жар, самодисциплина, целеустремленность. В чем же мой порок? Чего мне недостает? Благоволение фортуны? Где люди находят это таинственное снадобье дрожжи удачи? Переживи дурные времена, Каро, и ты опять будешь весел. Жизнь принесет тебе и добро, и радость. Иначе ты сгубишь себя, сгоришь, как гнилое полено, брошенное в огонь. «Ах, Граначчи, ты опять за свое, переживи дурное время. А как быть, если твое время уже кончилось?» «Сколько лет твоему отцу?» «Лодовико, около 80. Вот видишь, жизнь у тебя прожита только наполовину. Так и с твоей работой. Она тоже сделана лишь наполовину. Тебе не хватает веры в Божий промысел». Граначчи был прав. Микеланджело спас один лишь Господь Бог. Не справляясь с тяжким недугом, который мучил его почти 2 года, папа Адриан скончался и ждал теперь себе воздаяния на небесах. Коллегия кардиналов спорила и торговалась, идя на всяческие посулы и сделки в течение 7 месяцев, пока кардинал Джулио де Медичи не нашел достаточно сторонников, чтобы добиться своего избрания. Только подумать, кузен Джулио. Папа Климент VII подал весть Микеланджело сразу же после своей коронации. Микеланджело должен возобновить работу над часовней. Он был подобен человеку, который перенес опаснейшую болезнь и уже смотрел в лицо смерти. Теперь он пришел к мысли, что все, что происходило с ним прежде до нынешних дней, все было восхождением вверх, а все, что происходит теперь, это уже нисхождение, закат. Но если он не в силах управлять и распоряжаться своей судьбой, зачем он рожден? Ведь Господь Сикстинского плафона, простерший десницу к Адаму, чтобы зажечь в нем искру жизни, обещал своему прекрасному творению свободу как неотъемлемое условие существования. Микеланджело начал высекать свои аллегорические фигуры для капеллы как существа, которые тоже познали тяжесть и трагичность жизни, постигли ее пустоту, ее тщету. Деревенский люд говорил: «Жизнь дана, чтобы жить». Граначчи говорил: «Жизнь дана, чтобы ею наслаждаться». Микеланджело говорил: «Жизнь дана, чтобы работать». Утро, день, вечер и ночь говорили: «Жизнь дана, чтобы страдать». Давид Микеланджело был юным. Он знал, что он одолеет самые трудные преграды и добьется всего, чего захочет. Моисей был мужем преклонных лет, но обладал такой внутренней силой, что мог сдвинуть горы и придать четкий облик целому народу. А эти новые создания, над которыми Микеланджело сейчас трудился, были овеяны печалью и состраданием. Они как бы спрашивали человека о самом мучительном и неразрешимом. Для чего? Для какой цели призваны мы на землю? Для того только, чтобы прожить положенный срок? Чтобы пройти тот путь, который проходит каждый в беспрерывной череде существований, передавая бремя жизни от одного поколения к другому. Раньше он заботился прежде всего о мраморе, о том, что он может из него высечь. Теперь его интерес был сосредоточен на чувствах людей, на том, как ему передать и выразить сокровенный смысл жизни. Раньше он обрабатывал мрамор, теперь он как бы сливался с ним. Он всегда стремился к тому, чтобы его статуи выражали нечто значительное, но и Давид, и Моисей, и оплакивание — все это были отдельные вещи, замкнутые в себе. В часовне же Медичи он обрел возможность разработать в группе статуй одну объединяющую тему. Мысль, которую он вдохнет в изваяние, будет для него гораздо важнее, чем все его искусство, все мастерство работы. 6 марта 1525 года Лодовико в своем доме устроил обед, чтобы в 50-й раз отпраздновать день рождения Микеланджело. Микеланджело проснулся в грустном настроении. Но, сев за стол в окружении Лодовико, Буонаротто, жены Буонаротто и 4 его детей, братьев Джован Симоне и Сиджисмондо, он чувствовал себя почти счастливым. он вступил в осень своей жизни. Как и у природы, у человека есть свой круг времен. Разве осенний сбор урожая менее важен, чем сев зерен весною? Одно без другого теряет свой смысл.